Глава 12. На новогодних каникулах мы с Кириллом не виделись, просто переписывались. Он был занят подготовкой к своим экзаменам и работой в магазине родителей. Зато вот с Ритой мы отрывались как могли. Конечно, в то время, когда она не гуляла с Вадимом, мы ходили на каток, пекли имбирное печенье у нее дома, лепили снеговиков у меня во дворе. Да, как дети малые, но мы с Ритой всегда в душе и были маленькими девочками. Только с каждым годом мы все больше, я заметила, боялись проявлять это в себе. Приходилось маскировать в себе ребенка, забывая о том, что эта часть больше всего нас радует и приносит нам силы. Если все время оставаться подростком, жить станет невыносимо. В последний день каникул мы с Ритой мотались по городу в поисках подарка для Вадима на 14 февраля. Это был их первый день Святого Валентина, и Рите хотелось найти что-то особенное. Я предлагала много вариантов. Рамочку с их фотографией, вкусняшки, книгу. «Нет, нужно что-то особенное», — без конца твердила она. «Ну ладно, перечисли еще, что ему нравится. Фотографировать, читать фантастику, смотреть футбол. Ну, давай подарим фотоальбом. Вклеишь туда ваши фотографии, красиво подпишешь». «Ну не знаю, можно?» — задумалась Рита. И мы стали искать нужный альбом. Нашли совсем непримечательный, на мой взгляд, но Рите понравился. Она хотела оформить его сама, написать цитаты о любви из интернета, приклеить их фотографии в форме сердец, все разукрасить. Потом, правда, выяснилось, что совместных фотографий у них немного, но Рита нашла решение. «Ничего, я напишу тут места, где я хочу с ним побывать и куда хочу вместе сходить. Будет как книга моих пожеланий. Придется потом ему туда пойти со мной и сфотографироваться». «Хорошо, придумала», — сказала я и задумалась. «Как же это все-таки приятно должно быть, когда у тебя есть человек, с которым ты можешь отпраздновать этот праздник, подарить ему подарок. Я бы тоже придумала что-нибудь особенное, если бы у меня был такой человек». «Ну что думаешь, берем этот?» — прервала мои мысли Рита, показывая выбранный в магазине альбом. «Красивый, ему понравится», — искренне сказала я. В магазине заиграла песня «Как ты о нем мечтала». Я подумала о Кирилле. Раньше бы я, наверное, написала бы ему еще одно стихотворение, а сейчас... Сейчас у меня есть Глеб, присылающий мне на ночь поцелуи и обнимашки. Должна ли я поздравить Глеба с днем всех влюбленных? Хотя какая из меня влюбленная? Скорее, благодарная за внимание. С другой стороны, если бы Глеб мне совсем не нравился, мне бы и не нравилось его внимание, так ведь? Когда я пришла домой, я достала свой тайный блокнот и перечитала стихотворение, которое подарила Кириллу 3 месяца назад, на его день рождения. «Пройдут бесшумно дни, недели, годы, растает снег и выпадет опять. Я буду той же дальнею знакомой», что пишет сообщение в стихах. «Нельзя сказать, я этому не рада. Мои слова прочитаны тобой. Я многого не жду, и мне не надо ничего другого, просто будь. Любить кого-то, разве это мало? Неразделенная, такая же любовь. Просто неделимая на части, просто очень полная от слез. Любить тебя — огромная удача, другой не нужен точно мне. Я знаю, что, возможно, мало значу. Но что поделать, ты в моей душе. Кто говорит, что нужно только двое? Любовь такая же во мне одной, вдвойне. Кто говорит, любовь живет 3 года, ведь время не поможет мне уже?» Я взяла ручку и неожиданно для себя написала еще одно четверостишее. «И пусть пройдет хоть 5 еще, хоть 10. 14 февраля, в праздник всех влюбленных на планете, вспоминать я буду про тебя». Мне не понравилось то, что я написала. Зачем обрекать себя на вечное воспоминание, как будто сама себя заколдовываю? Подумаешь, какой-то там 14 февраля. Если мы с Кириллом не будем вместе, я не хочу вспоминать про него в этот день. Если мы не будем с ним вместе, хочу быть счастливой и любимой кем-то другим в этот день, в день Святого Валентина. Я начала гуглить про этот день. Грустно, а сам Валентин не был никаким влюбленным. Просто добрым человеком, который тайно венчал пары. По одной из легенд, перед смертью написал письмо слепой девушке, и она исцелилась после прочтения. А валентинки, что мы пишем, могут кого-нибудь исцелить? У нас в школе каждый год проходит тайный валентин. Все кладут открытки в ящик, а потом кто-то один разносит их по классу. Мне это стало неинтересно класса с шестого. В моем классе нет мальчиков, которым нравлюсь я или которые нравятся мне. Все наши серьезные романтические отношения закончились в классе пятом с дерганьем косичек. А Рите на открытки получать, конечно, приятно, но она мне может их отдать и без тайного валентина. А в этом году ее открытки получили нового адресата — Вадима. В тот день, засыпая перед сном, я думала о том, как же пройдет этот праздник в этом году. Мне казалось, что должно случиться что-то особенное, то, что повернет мою жизнь в совершенно другую сторону. Даже нет, не так, не казалось, я это предчувствовала. Не спалось, и я, включив фонарик на телефоне и забравшись под одеяло, продолжила чтение бабушкиного дневника. Вася Воронков приезжал в село еще раз. Вместе ходили в гости, бабушка пишет, что смотрела на нее не отрываясь, и клал ей добавку в тарелку. Потом подготовка к экзаменам, исправление тройки по литературе, ничего себе, надо это запомнить. Пригодится в следующий раз, когда я получу тройку, и бабушка начнет причитать. У меня будет что предъявить в ответ. Еще она писала про подружку, которая замуж в итоге не выходит, потому что ее жених оказался женатым. Я начала пролистывать, пока снова не нашла про Васю Воронкова. Пишет мне письма, отвечать на них некогда. Время сейчас очень ценно. Каждый день уроков много, консультации. Да и не нравится он мне. Зачем только тогда на него посмотрела? А если бы вместо Васи письма были бы от Вани, отвечала бы я ему? Нет, ответить значит простить. Значит, я больше его не люблю. А может, и не любила никогда. А может, я когда его увижу, то сразу все прощу и забуду. Нет, ласковыми словами меня не подкупить. А увижу, лучше отвернусь от такого соблазна. Надо бы спросить про этого Ваню. Почему бабушка вспоминает про Васю Воронкова, который ей не очень-то нравился раньше, и не вспоминает про Ваню, который, видимо, был ее первой любовью? На следующей странице я, наконец, снова встретила С. И сразу поняла, что это про дедушку. Эс набрался смелости и вечером пришел ко мне. Я уже пришла из школы и готовилась к консультации по физике. Просил убедительно выйти к нему. Но я попросила прийти попозже. Он, конечно, не понял смысла и явился, когда я уже спала. Разозлился и ругался. «Это не девчонка!» Дал К слово, что 15 февраля я с ним буду встречаться. А почему именно с 15-го, не позже, не раньше, я не знаю. Глупо, даже срок назначил. Но ведь это зависит и от меня. Получила еще одно письмо от Васи. Умоляет ответить. Говорит, что все-все примет и простит. А я просто не хочу отвечать. Почему я ему так запала в душу, а он мне нет? Хотелось дочитать и узнать, чем закончилась история. Но мама заворочилась, и я испугалась, что она проснется и начнет ругаться. Выключила фонарик и легла спать. На следующий день я спросила у бабушки про Ваню. Она заулыбалась. Спросила в ответ про дневник. А потом только махнула рукой и сказала, что это шалопай. Так, несерьезно. Бил портфелем по голове. Оказалось тогда, любовь невозможна. А потом вдруг бабушка перевела разговор на меня. «Ну, а у тебя с этим мальчиком, Глебом, все серьезно?» «Я не знаю, пока мы плохо знакомы. Как-то неудобно говорить с бабушкой на такие темы. Хотя она мне доверяла, даже вот дала дневник почитать». «А решила, куда поступать будешь?» Я почему-то инстинктивно прикрыла свою красную руку. «Нет, ну, скорее всего, на математический. А куда же еще? Если я математику готовлю, углубленный уровень, а литературу забросила?» «Ты еще подумай, вдруг еще кем захочешь стать?» Я подняла глаза, чтобы посмотреть на бабушку. Шутит она, что ли? Неужели решила поддержать мое увлечение танцами? «Зря, конечно, Настя тебя в педагогический толкает. Не для всех это, я сейчас понимаю. Может, врачом пойти или юристом, как твоя подружка. Профессии тоже хорошие, всегда нужны». Я разочарованно поморщилась. «Ну какой из меня врач? Я крови боюсь. И с моей рассеянностью я все лекарства перепутаю». «А зря. Врач в семье — это хорошо», — сказала бабушка. «Да уж, хорошо. А сама к врачам ходит только в самых крайних случаях. Как будто меня бы слушалась. Ладно, мне на тренировку пора». По дороге на танцы я думала, «Ну почему все кругом хотят эту практичную, нужную профессию? Мир меняется с невероятной скоростью. Откуда родителям знать, что будет хорошим завтра, а что плохим? Помню, как соседка жаловалась моей маме, что ее дочка окончила экономический, а теперь не может найти работу. Также я помню, как эта же самая соседка много лет назад уговорила свою дочь идти именно на экономический. Почему бабушка и мама в упор не замечают того, что получается у меня лучше всего — танцевать? Хотя в последнее время и это у меня не выходит. Тело как будто не слушается. Елена Сергеевна поправляет и исправляет, а я все равно ошибаюсь. Наверное, это из-за того, что я и сама не знаю, чего хочу. Точнее, знаю. Но не могу стукнуть кулаком по столу и объявить об этом остальным. Зачем танцевать и усиленно готовиться к поступлению, если никакого поступления не будет? Елена Сергеевна одна старается. И конкурс какой-то для меня нашла, индивидуальный. А я никогда не танцевала одна. И я не смогу. Страшно, что я займу последнее место, и кто-то другой за меня решит, что я не могу танцевать, что мне нельзя, вынесет мне приговор. Но как все это объяснить Елене Сергеевне? Но мне не пришлось говорить, меня выдало мое тело. «Полина, ну что это за движение? Выше ноги! Ты как будто перестала музыку слышать!» — кричала Елена Сергеевна на дополнительном занятии, выключая музыку. «Простите». По моему лицу против моей воли побежала слеза. «Ты плачешь? Ну, успокойся, давай-ка присядем». Мы сели на скамейку. «Не надо было оставлять тебя после занятий еще на дополнительной, но я думала, ты хочешь участвовать в конкурсе. У тебя есть все шансы победить». Я улыбалась и плакала одновременно. «Правда? Конечно, правда». Голос Елены Сергеевны казался таким умиротворяющим. Мне стало стыдно за мои слезы, за это проявление чувств. Что со мной происходит? Я даже при маме так не плачу, а тут тренер. «Простите, я сама не знаю, что со мной такое». «Ничего, я понимаю». Елена Сергеевна похлопала меня по спине и ушла в тренерскую. Вернулась с какой-то книгой. «Это тебе, почитай». Я взяла книгу и прочитала название вслух. «Путь танцора. Я думаю, тебе это может помочь». Сначала бабушка с тетрадкой, теперь Елена Сергеевна с книгой. Как будто слова могут решить все проблемы на свете. Как будто, прочитав чужой путь, я смогу найти свой. «Спасибо», — ответила я, хотя читать книгу мне совсем не хотелось. «Но Елена Сергеевна столько для меня делает, попробую ради нее».